Во многом их мнение я считаю справедливым. Ведь команда, выступившая на Олимпиаде в Монреале, была мощной и могла, как и планировалось, выиграть олимпийский турнир. Что помешало? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно проанализировать не только подготовку сборной к Олимпиаде 76, но и рассказать о положении дел в киевском «Динамо» того периода. Ведь сборная СССР тогда в основном состояла из футболистов этой команды, которая в 1976 году переживала явный спад в игре. А перед спадом был фантастический взлет «Динамо» в двух предыдущих сезонах. Поскольку я был не только свидетелем, но и участником всех этих событий, постараюсь дать им свою оценку. А начну рассказ о своей команде с той поры, когда я только-только завоевывал место в основном составе киевского «Динамо». Глава 7. В основном составе. Севидов. В 1971 году, за 6 недель до окончания первенства Советского Союза, на республиканском стадионе в Киеве был объявлен чемпион страны по футболу. В тот вечер, 28 сентября, «Динамо» со счетом 1-0 победила львовскую команду «Карпаты» и, набрав 43 очка, стала недосягаемым для соперников. Это было 5-е в истории клуба чемпионское звание. На следующий день в газете «Советский спорт» появилась большая фотография команды и 2 столбца текста о ней. С удивлением я обнаружил в тексте свою фамилию. Автор статьи, вписав мое имя в список футбольных знаменитостей, сделал и меня причастным к успеху, хотя я, все еще игрок дублирующего состава, никакого отношения к той победе динамовцев не имел. Правда, 4, не больше, меня выпускали на замену во время матча основного состава. Но разве это причастность? И все-таки эта маленькая неточность наполнила мою душу радостными надеждами. Как я тогда завидовал старшим товарищам по клубу, как изо всех сил рвался заменить кого-нибудь из них. Мне казалось, что если бы я вышел на поле, скажем, вместо Пузыча или Хмельницкого, я смог бы возглавить атаку в команде. Гораздо позже я понял, как жесток был мой возрастной эгоизм, как мудро по отношению ко мне поступал старший тренер команды Александр Александрович Севидов. Севидов сменил в «Динамо» старшего тренера Маслова и очень отличался от своего предшественника, прежде всего, в чисто внешних проявлениях характера. Рассерженный какой-нибудь неудачей, Виктор Александрович всегда бушевал, метал, как говорится, громы и молнии. Севидов же не был сторонником подобных разносов. Он считал, что сам облик футболиста изменился за 15-20 лет развития нашего футбола. В команду в основном приходят люди с высшим образованием, с достаточно высокой культурой, эрудированные, разбирающиеся в своем деле. Поэтому, считал он, деловой тон гораздо уместнее в решении всяких, даже очень спорных вопросов. Севидов — меломан, и мы знали, что музыку он любит исступленно, знает ее почти профессионально. Быть может, эта любовь к музыке сделала Севидова очень мягким и добрым человеком. Он любил поиграть с ребятами в шахматы, задушевно побеседовать о жизни. В тот чемпионский сезон красиво играла команда. Синхронность в действиях и мышлении игроков, аритмичность, то есть сочетание плавного ведения атаки со взрывом в пределах штрафной, интенсификация действий — вот какими были основные принципы «Динамо-71». Команда отказалась от физического давления, от случайных навесов в штрафную площадку. В атаке динамовцы стремились к остро-комбинационному стилю, к созданию внезапных концовок. «Все должно сочетаться», — говорил нам Севидов на тренировках. «Отвел 2-х, 3-х, рванулся в открытую зону, в одно касание откинул мяч партнеру, пристопорил, задержал мяч, а потом длинным пасом перевел игру на другой фланг. Играть надо сложно и просто. Просто и сложно». В линии нападения «Динамо» для меня, казалось, места не было.